А в 21 веке были новые идеи и опыты. Сказать по правде, лично я все-таки верю в открытый индивидуализм. Но убедили меня в этом не столько ИИ, сколько опыт 70-го года. Тогда еще опыты над центром чувств были разрешены. Добровольцу разделили центр чувств напополам, объединили обратно. И он помнил, как некоторое время имел два информационно не связанных мозга, каждый из которых был его. А потом и я сама кое-что придумала.